8. «В катастрофе виноват я», — сказал я на заседании ядра. «Остальные лишь выполняли мои приказания. Я позорно позволил Вакселю перехитрить меня». Гамов был в состоянии ледяного неистовства. В тот день, признаваясь в своей неудаче, я впервые увидел его таким. Тогда я не удивился, я был слишком подавлен, чтобы чему-нибудь удивляться. Но впоследствии мне часто казалось, что оно... Это состояние сдержанного исступления еще страшнее часто овладевавшей Гамовым ярости. Семипалов, не преувеличивайте своих ошибок. Мы все повинны в позорных просчетах. За них придется платить не только нам, но и нашим противникам. Мы страшно вознаградим их за то, что они обвели нас вокруг пальца. Я опасался, что Гамов потребует от меня готового проекта. Как выправить положение? И в голове не было ни одной стоящей мысли. Но он, без подсказок, уже придумал план действий, и такой, какими впоследствии часто сражал противников, до того меняющий обстановку, что по одному этому принадлежащий к непредсказуемым. «Полковник Прищепа», — сказал он, — «докладывайте». Павел во время нашего перелета в Адан непрерывно получал донесения от своих разведчиков. В Адане к ним добавились новые данные. Нардаги продвигались с вызывающей быстротой. Забон уже окружен. С возвышенностей, защищавших город, оборона сбита. Армию Вакселя и дивизии нардагов разделяют лишь те низины, которые Штупа залил, и которые пока непроходимы для машин и для пеших. Нардаги уже захватили продовольственные склады Забона, расположенные в ущельях вне города. В городе продовольствия хватит недели на две, потом начнется голод. Франц Путрамент выступил по стерео. Вот выдержка. Мы не будем атаковать город. Мы выморим Забон, не тратя ни одного солдата. Когда улицы этого города усеют трупы погибших от голода, мы вступим на его проспекты с развернутыми знаменами и устроим на площадях торжественный парад. Мерзавец, пробормотал побледневший Готлиб Бар. Гонсалес сделал пометку в своем блокноте. Не сомневаюсь, что он вписывал в него кары, какие обрушит на Путрамента и его министров, когда они предстанут, если предстанут, перед Черным судом. «Предлагаю первоочередные меры», — сказал Гамов. «Продовольственные нормы в Забоне сокращаются вдвое. Мне горько идти на это, но другого выхода нет. Чтобы все помнили, что происходит в Забоне, вводим у себя в правительстве нормы этого города». Готлиб Бар, любитель поесть, горестно вздохнул. Он также печально вздыхал, когда Гамов, вводя валютную реформу, объявил нам, что ни один министр, тем более член ядра, не вправе рассчитывать на золото и банкноты. «Ибо», — сказал Гамов тогда, — «валютные товары комплектуются из резервов, созданных трудом всего народа до нас, а мы, правительство, ответственны лишь за текущую продукцию, оплачиваемую в колоннах. Окружение Марудзяна жадно объедало народ. Мы же будем первым правительством, получившим меньше, чем средний труженик». «Бар, доложите о производстве энерговоды и строительстве водолетов», — приказал Гамов. Производство сгущенной воды увеличилось. 4 новых завода сгущенной воды уже в строю. На подходе еще 12. Развернулось строительство 31. Через год будет работать около 60 энергозаводов. С водолетами хуже. Одна Кортезия накопила опыт производства этих капризных летательных аппаратов, и она создала боевой флот таких машин. У нас до переворота имелся лишь пяток водолетов, они обслуживали правительство, а в боях не участвовали. Уже изготовлено 20 водолетов, к весне будем иметь несколько сотен. «До будущей весны ждать не будем», — сказал Гамов, — «используем построенные водолеты немедленно». И он объявил свой план вызволения Забона. Военные операции на Западе прекращаются. Пиана оставляет здесь прочную оборону, а все высвободившиеся силы направляет на север. Задача перебрасываемой на север армии в течение 3-4 недель отогнать нардаг от Забона и перенести войну на их территорию. «Невозможно», — сказал Пиана. 6 недель — вот минимум времени для переброски армии с Запада на север. Продовольствия в Забоне хватит по урезанной вдвое норме лишь на 4 недели. На 5-й неделе начнется вымирание. Был один из тех редких случаев, когда даже тени улыбки не появилось на лице Пиана. Он рассчитывал точно, даже за 4 недели не перебросить и не изготовить к бою целую армию. Я мог подтвердить это с такой же убежденностью, как Пиана. Я молчал. Гамов требовал того, что и я потребовал бы на его месте. «Вы сказали, что есть два десятка водолетов», — вдруг подал голос пустовоид. «Может перевозить на них продовольствие в осажденный город?» Для министра милосердия было естественно изыскивать пути к спасению людей. Но даже непрерывные полеты двух десятков водолетов не сумели бы продлить больше, чем на часы существования огромного города. «Водолеты предназначены для диверсии в тылу врага», — ответил Гамов. «Штаб Нардагов», — сказал далее Гамов, — «расположен в лесу недалеко от столицы этой страны. Штаб охраняется надежно. По сухопутным дорогам к нему не добраться. Но почему не напасть на него с воздуха? Выбросить десант и захватить в плен командование. Если повезет, заполучим самого Путрамента. Когда командование Нардагов будет в наших руках, все течение войны с ними переменится. Ваше мнение, Семипалов?» «У меня были возражения. Я не против диверсии, ее удача могла спасти Забон. Но использование водолетов я одобрить не мог. С первого дня нашей власти мы условились, что водолеты – самое секретное наше оружие. О том, что мы так расширяем их производство, враг и догадываться не должен. Небольшая воздушная диверсия раскрывала этот план. Ради спасения города мы снижали шансы на победу в войне». «Понимаю вас, Семипалов», – с волнением сказал Гамов. «Но ни вы, ни я никогда не простим себе, если в Забоне от голода хоть один человек умрет. Ведь это мы с вами, в первую очередь, мы двое. Своими ошибками поставили город перед страшной опасностью. Помню, помню, вы возражали мне, когда решалась северная операция. Но ведь не настояли на своем, Семипалов. Не опровергли меня, а согласились. Соглашайтесь и сейчас, прошу вас». «Соглашаюсь», — сказал я. Еще не было случая, чтобы Гамов упрашивал, а не требовал. Я не мог ответить отказом на такое обращение. И снять с себя вину за то, что Забон попал в беду, я не мог. И уступил вначале настояниям Гамова. И дал себя позорно обмануть, когда организовал отпор маршалу Вакселю. «Водолеты уже вылетели с базы», — сказал Гамов. «Перед заходом солнца они начнут операцию. Семипалов, вы срочно возвращаетесь в Забон. Сейчас пойдемте все вместе обедать». «Я пообедаю дома», – поспешно сказал Готлиб Бар. Готлиб и раньше не жаловал правительственную столовую. Его безликая в остальных отношениях жена в этом одном – приготовлении вкусных блюд даже из невкусных материалов достигла подлинного мастерства. На старых четвергах у бара мы не всегда успевали посмотреть на нее, когда она входила с блюдами пирожков и сладких печений. Но изделия ее рук сразу приковывали взгляд. После нового сокращения правительственных пайков бару было муторно в нашей столовой. Мы с Гамовым сели за отдельный столик. Еда сегодняшнего дня еще больше отвечала оценке, данной ей некогда баром. Во-первых, дрянь, а во-вторых, мало. «Семипалов, Войтюк уже переведен к вам», — сказал Гамов, понизив голос. Загадка Войтюка оставалась закрытой для всех, кроме нас с ним, да еще Вудварда и Прищепы. Он получил свой кабинет в вашем министерстве. К сожалению, вы уже не сможете познакомиться с ним сегодня. Наоборот, раньше познакомлюсь с ним, а потом вылечу. У меня появились кое-какие соображения, скажу о них после. Две просьбы, Гамов, разрешите поглядеть на покаянный лист Войтюка. И позвоните, когда начнется операция водолета, я еще буду у себя. Покаянный лист Войтюка в вашем столе. Когда водолеты вылетят, я позвоню и скажу одно слово «да». После обеда я вынул покаянный лист. В невыразительном лице Войтюка не проглядывало ни одной своеобразной черты. И собственноручная исповедь подтверждала впечатление, что ни на что выдающееся этот человек не способен. Он, конечно, совершал неблаговидные поступки. Все в аппарате Марудзяна виновны в этих поступках. Но то, в чем признавался Войтюк, было так ничтожно в сравнении с тем, что позволяли себе другие. Неудивительно, что этот человек первым решился на исповедь, думал я. Уж не ошибся ли Павел, приписав большую важность умолчанию об изумрудном колье? Вряд ли жены любят мужчин с физиономиями Войтюков. Особенно, когда женщины красивы и честолюбивы, как Анна Курсай, его жена. Но если появление у Войтюка фамильной драгоценности семейства Шаров произошло по причинам интимным, а не политическим, то это оправдывает умолчание о колье в покаянном листе. Зато порождает другую загадку. Кто-то все же передал Кортезам информацию о концентрации наших сил около Забона. И тогда надо искать другого шпиона. И я сказал себе, буду исходить из того, что именно Войтюк шпион. И что невыразительность его физиономии не больше, чем камуфляж такого высокого мастерства. Что перед ним будет кустарной подделкой сияющая улыбка отнюдь не улыбчивого душой Альберта Пиано. И очень женственная, очень нежная красота беспощадного Аркадия Гонсалеса. Итак, держать свой тюком ухо востро. Он вошел по моему вызову, точно такой, каким был изображен на фотографии. Только вытянулся по-военному, даже пристукнул каблуками. Зато заговорил вполне по-граждански. «Вы, кажется, вызывали меня, генерал?» «Не кажется, вызывал, а просто вызывал. Садитесь, Войтюк». Он сел на краешек стула. Это могло означать высокую степень почтения ко мне. Я сразу дал понять, что со мной надо вести себя проще. «Садитесь удобнее, Войтюк, разговор будет долгим». Он разместился удобнее. «Мне разрешили прочесть ваш покаянный лист, хотя это документ секретный. Без этого я не мог взять вас к себе. Моя биография вызывает сомнения», — поинтересовался он с некоторым беспокойством. «В общем, нет. Мелкие провины материального свойства. Преследованию закона не подлежат. Не всякие этим похвалятся. Вы, конечно, знаете, для чего вас переместили из ведомства Вудворда ко мне». «Конечно, не знаю», — сказал он. И это намеренное повторение моих слов было пока единственным проявлением нестандартности. Сквозь внешнюю гладкость проскользнуло какое-то острие. Мне стало легче, камуфляж меня не смущал, я боялся лишь пустоты. Теперь можно считать, что его поведение – блистательно сработанная маска. Министерство внешних сношений меня не удовлетворяет, Войтюк. Отношения с ним слишком официальны. Запросы, ответы, бумаги, печати. Мне надо иметь свой филиал этого министерства под боком, без бумаг, без телефонов, своего консультанта по иностранным делам. Вудвард рекомендовал вас. Готов служить, если вы точнее обрисуете мои задачи. Я сделал вид, что думаю о своем и не слышу его. Это трагическая операция Узабона. Кто мог ожидать, что президент Нардага, Франц Путрамент, так отреагирует на запущенный нами ливень, угодивший уголком на его территорию? Да подозревая я о такой реакции, разве разрешил бы направлять туда циклон? Вы опытный дипломат, скажите честно, ожидали ли вы, что на нашу совсем не провокационную операцию это бестие Путрамент ответит войной? Я проблемой Нардага не занимался, осторожно ответил Войтюк. Но вполне могу предположить, что у Нардагов с Кортезами тайные соглашения. И если учитывать характер самого Путрамента, вспыльчивый, импульсивный, неустойчивый, в общем, мало похож на Нардага, они люди уравновешенные. Если бы вы меня спросили раньше, не выступит ли Нардаг, затронь мы его кровные интересы, я ответил бы вам. Да, такая опасность имеется. Вот видите, вы прямо говорите «да», такая опасность имеется. А Вудвард отделался неопределенными оценками. И чтобы получить их, надо было посвящать его военные секреты, знать которые дипломату не обязательно. Теперь это не такая уж большая тайна, что мы недавно планировали наступление в обход маршала Вакселя с севера. Мы информировали об этом Вудварда. Он предупредил, что надо быть осторожным, чтобы не испугать Нардаг большим скоплением войск у границ. Потом, подсчитав свои ресурсы, мы отказались от наступления, лишь укрепили оборону. И никакого передвижения войск у границ Нардага не устроили. Ни большого, ни малого. Стало быть, по Вудварду, беспокойств от Нардага было не ждать. Только край урагана промчался по их границе. Но ураганы происходят и по естественным причинам, и государственных границ не признают. А Нардаг объявил нам войну. Где же дипломатическая проницательность, хочу я знать. Я уважаю Вудварда, но военная политика должна строиться на фундаменте солиднее того, какой предполагает наш министр внешних сношений. В этой тираде я заранее отметил информацию, какой надо делиться с Войтюком, если он и вправду шпион. И главное, убедить, что Вудвард не собирался снабжать его лживыми сведениями о нашем северном наступлении, и что проект такого наступления реально имелся, но не осуществился из-за нехватки сил, чем с таким трагическим для нас мастерством воспользовался маршал Ваксель. Войтюк должен быть уверен, и его хозяева особенно, что ему, у Вудварда, открылся источник правдивой информации. Без этого дальнейшая игра с Войтюком не имела смысла. Все, что он наплел врагам о концентрации наших сил на севере, они расценили, конечно, как его провал. Они должны теперь верить, что провала у их агента не было. Было непредвиденное изменение наших оперативных планов. То же, что я должен был сказать дальше, зависело от звонка Гамова. Но Гамов молчал, хотя уже подошло назначенное для водолетов время. Я сделал вид, что задумался. Войтюк не выдержал моего продолжительного молчания. «Если разрешите, генерал, все же мне не ясны мои новые...» «А? Что?» – спросил я. «Не понял, повторите». Войтюк не успел повторить вопрос. Зазвонил телефон. Гамов произнес одно слово «да» и положил трубку. Можно было продолжать игру. «Что вам делать?» – вы спрашиваете. «А вот это самое. Просвещать меня в международной обстановке». И опять сквозь внешнюю обкатанность просунулось острие. «В каком смысле просвещать? Читать вам лекции? Либо...» «Либо», — прервал я, — «на шута мне ученые лекции. Советы нужны, толковые консультации. Поняли меня, Войтюк?» Он вполне дипломатически уклонился от прямого ответа. «Слушаю ваши приказания, генерал». Я притворился, что заколебался, можно ли открывать новому сотруднику государственные секреты. И решил, раз уж определил его на секретную службу, то ничего таить нельзя. «Должен вас информировать, Войтюк, что не все у нас ладно в правительстве. По внутренним делам разногласий нет, тут единая линия. Но международные акции Гамова вызывают опасения. Даже не опасения, а возражения. Гамов безмерно преувеличивает наши возможности. И он не всегда понимает реакцию на свои действия, так сказать, в международном масштабе. Поссорил нас со своими союзниками. Разве это политика? Ваш бывший шеф возражал. Мы все колебались. Нет, настоял на своем. А результат? Диктатор действует, как диктатор», – неопределенно заметил Войтюк. «Вы ведь добровольно назначили его диктатором, верно?» «Добровольно, да. Не в этом дело. Гамов чрезмерно перегибает палку. Он талантливый военачальник, блестящий оратор, умница, мыслитель. Но есть же границы самоуправству. Он такое задумал для выручки Забона. Ахнуть! Вот тут я и попрошу вас разобраться, не слишком ли осложнят новые акции Гамова международную обстановку. Военная часть его планов – моя сфера. Я должен ясно представлять себе все отдаленные последствия. Для этого я должен знать, что предпринимает диктатор. Он выдал себя. Я почувствовал это и по изменению его голоса, и потому, что он отвел глаза. Страшился расшифровать себя выпытывающим взглядом. И потому, что его руки, смирно покоившиеся на коленях, вдруг стали нервно подергиваться. От Войтюка шла волна. Он излучал высокое напряжение, какого не могло быть при нормальном служебном разговоре подчиненного с начальником. Гамов превратился в какого-то ангела мести, даже не ангела, а дьявола. У нас имеется несколько водолетов, жалкое подражание водолетному могуществу Кортезии. Военного значения они не имеют, но Гамов посылает их в набег на Нардаг. Он хочет захватить в плен все правительство Нардага и уморить всех голодом. На глазах у всех заставить испытать самих то, чем дурак Франц Путрамент пригрозил Забону. А потом еще недоумерших утопить в нечистотах, опять же публично. «Какой ужас!» – произнес Войтюк. Я вдохновенно врал. «Мало этого, до зимы завоевать весь Нардаг. Прекратить все операции на всех фронтах. Все силы бросить на Нардаг. И страшно отомстить населению за удар нам в спину. Акт терроризма, какого еще не знала история. Все видные люди страны, все деятели культуры, инженеры, священники осуждены на позорную казнь, а остальных, женщин, детей, стариков, вышлют в северные лагеря на холод и муки. Вот такой план. Если бы Франц Путрамент догадывался хотя бы об одной десятой того, что ему теперь грозит, он не только не двинул бы свою армию через наши границы, но отвел бы ее подальше вглубь своей территории, чтобы даже отдаленный силуэт его солдата не бросался в глаза нашим пограничникам. Но ведь это геноцид, преднамеренное истребление целого народа. Войтюк выглядел потрясенным. Это не классические методы войны, новое изобретение Гамова для истребления всяких войн. Путрамент живет в мире старых военных традиций, а Гамов вводит новизну, страшную новизну, можете мне поверить. И вы согласились с ним? Простите, генерал, что решаюсь. Прощаю. Я не согласился, но что я могу сделать? Забон надо спасать. Мы не отдадим этот город на истребление. И у меня нет идеи, как его вызволить. А у Гамова есть, и он спасет город, но ужасными средствами. Вот такая реальность, Войтюк. Вы меня поняли? Понял. Что я должен сделать, генерал? Подработайте, как отзовется на международной обстановке захват Нардага. В смысле, реакция наших союзников, настроение наших врагов. Не скрою, в правительстве споры. Без обоснованных аргументов против экстремизма диктатора придется всегда ему уступать. Вы получите новую аргументацию, генерал. Войтюк задал, наконец, вопрос, которого я ожидал. Но ведь такие споры, особенно если они усилятся, могут привести к развалу единства в правительстве. Я сделал вид, что размышляю, надо ли быть до конца искренним. Мало ли было правительств, которые распадались от внутренних разногласий. Постараемся этого не допустить. Но такое разнообразие характеров, собранного Гамовым вокруг себя, такое своеобразие личностей. Единство держится на его твердой воле, на силе его аргументов, на страстной его натуре. Но кто знает, с какими неожиданностями столкнемся завтра. Затребованные вами соображения о внешней обстановке представить письменно или ограничиться устным докладом? Письменно. Я тяжело дум. Устный доклад прослушаешь и все, а письменное донесение можно перечитать, поразмыслить над ним. Идите, Войтюк, начинайте свои разработки. Он ушел. Я позвонил Гамову и попросил срочного свидания. Он сказал, что выезжает на аэродром. Там меня уже ждет водолет. На аэродроме я сказал Гамову: «Я согласен с прищепой. Войтюк шпион. Он держался со мной именно так, как должен держаться высококвалифицированный разведчик». Выслушав, что я наговорил Войтюку, Гамов пожаловался: «Тяжкие обязательства вы взвалили на меня, Семипалов». «Никаких обязательств. Я попугал разведчика страшным ликом диктатора. Пусть он передаст по своим каналам угрозы нордагам. Думаю, это заставит их призадуматься. Лживые сведения о вас, придуманные мной, не имеют отношения к вашим реальным действиям, Гамов». «Обязательства, а не обманные сведения», — повторил он. «Неужели вашей информации поверят, если за ней не будет дел? Вы заставляете меня теперь поступать именно так, как наврали Войтюку. И это скорее хорошо, а не плохо». В его лице снова появилось то выражение ледяного исступления, какое недавно поразило меня. «Семипалов, диверсия против главного штаба нордагов завершена. Утрамента мы не захватили. Он за 2 часа до нашего нападения уехал из штаба в столицу. Но в наших руках 8 генералов, 13 полковников, много младших офицеров и обслуги. Всего около 80 человек. Вот на них и покажем первую часть придуманной вами угрозы. Посадите их всех в железную клетку на главной площади города. И пока Путрамент не снимет осаду с Забона, определяю пленным половину городской продовольственной нормы. То есть четверть того, что было до нападения нордагов. А если Путрамент проявит упорство, выполним вторую фазу придуманного вами плана. Пленных утопим в навозе, а на столицу нордага набросимся с воздуха. Вы известили Войтюка, что во многом не согласны со мной. Значит ли это, что вы не исполните моего приказа, Семипалов?» Я не скрыл, что раздражен. «Войтюка я обманывал, вас обманывать не буду. Не восхищен вашим приказом, Гамов, но выполню его неукоснительно». И холодно, пожав Гамову руку, пошел к водолету. Гамов стоял и смотрел, пока тяжелая машина не оттолкнулась от земли донными струями сгущенной воды, превратившейся в холодный пар. В тумане, окутавшем водолет, пропала вся видимость.